Ригден, совершенно верно. Когда производился ритуал или обряд, связанный с призывом того или иного бога этой религии, ведущий рисовал на земле мукой или зернами индивидуальный символ Веве, бога, которому совершалось обращение. Благодаря этому до наших дней дошли символы, в которых зафиксированы знания, в том числе и о четырех сущностях, хотя современные поклонники данной религии трактуют это уже по-своему. К сожалению, уже давно изменен акцент с духовного на потребительское отношение к таким знаниям. Это касается не только данной религии, но и других. Образно говоря, когда-то людям дали посох, знания, чтобы человек, опираясь на него, смог дойти до вершин своего духовного самосовершенствования. Но работать над собой духовно, изменять себя – это гораздо труднее, чем ублажать свой ум льстивыми иллюзиями материального мира. Людская лень и праздный ум превратили этот посох в подручный инструмент, дабы обустроить себе временное жилище-землянку, разменяв путь в вечность на камень преткновения, суть которого — прах. Другими словами, люди попытались эгоистично переделать исконные знания для своих временных нужд, не заботясь о тех, кто придет после них. И все же, благодаря тому, что в свое время эти знания были распространены среди народов древнего мира, проживающих на разных континентах, сегодня их отголоски можно найти в различных уголках Земли. Например, у индейцев Северной Америки, племени Навахо, в таких обрядах, как церемония Святого Пути, используются определенные священные символические изображения, составленные из мелкого цветного песка, которые стирают по окончании обряда. При случае обрати внимание на песчаную картину «Вращающиеся бревна», создаваемую для священного песнопения «Ночного пути». На этой картине ты увидишь и центр, и правильную свастику, движение аллата на расширение, и четыре пары женских и мужских духов, Еи. Обрати внимание, в каком положении их руки. В верованиях народа Навахо к высшим Еи относят шесть мужских и шесть женских божеств, а всего традиционно выделяют 14 видов. Считается, что все они связаны с событиями времен первотворения. Кроме того, в картинке «Вращающиеся бревна» есть и символическое изображение четырех сущностей, где боковые сущности изображены как духи-стражи, задняя сущность — как прошлое, с четырьмя одинаковыми отметками, которые указывают на время, четвертое измерение. А передняя сущность представлена в виде главной Ии с беличьей сумкой, разговаривающего белого бога, тихий говорун, оберегающего людей. Он ассоциировался с востоком, рассветом и злаками, и всю эту картину окаймляет в виде своеобразного полукруга главная женская Ее, радужная богиня-хранительница, которая заключает в себе остальных Ее и символизирует небесно-земной путь. Это стилизованный символ аллата. Анастасия. Комплексная картина, судя по вашему рассказу. Получается, сюда включены знания как о человеке, так и о Вселенной. Ригден. Совершенно верно. упоминание о четырех сущностях с центром душой есть и в Азии, в частности, в древнекитайской мифологии. Такое собирательное понятие, как «у-ди», обозначает пять мифологических персонажей, каждый из которых, в свою очередь, имеет своих помощников. Этот термин употреблялся древними китайцами как обозначение абстрактных духов пяти стихий. «У-ди» упоминается в старинной книге «Джоу-ли», джоуской книге обрядов. Разные древние авторы-философы по-своему расшифровывали понятие «у-ди». Кто писал, что это пять божеств, кто пять императоров, кто пятерка великих. В любом случае, это понятие приравнивалось к символу пяти направлений – четыре стороны света и центр. Эти символы были настолько важны в обрядовой традиции Древнего Китая, что их изображения имелись практически везде – и на эмблемах, и на знаменах, и в искусстве, и в архитектуре, в том числе и на могильных барельефах. Причем они располагались в особенном порядке, связанном с тем или иным ритуалом. Например, знамена, каждое из которых было помечено одним из символов пяти направлений, во время следования войска несли в определенном порядке. Впереди, в качестве символа передней сущности, несли знамя с изображением Джуняу, красная птица, символом юга, считавшегося у китайцев почетной стороной света. Сзади, в качестве символа задней сущности, несли знамя с изображением Сюань-У, черепаха, перевитая змеей, символом севера. Слева, в качестве символа левой сущности, несли знамя с изображением Цин Лун, зеленый дракон, символом Востока. Справа, в качестве символа правой сущности, несли знамя с изображением Байху, белый тигр, символом Запада. Но знающему человеку достаточно взглянуть на характеристики этих собирательных понятий, чтобы понять, о чем на самом деле идет речь, учитывая особенности мировоззрения данного народа. Анастасия, действительно, тот, кто устанавливал эти традиции, явно знал больше о невидимом мире. Да, и знакомые какие-то понятия. Вы говорили, что понятие «у-ди» приравнивалось к символу пяти направлений сторон света, пяти божеств. А пятым владыкой, центром этих четырех сторон света, четырех божеств, случайно не является Хуан-ди, желтый государь? Ригден. Абсолютно верно. Хуан-ди или дух по имени Хань-шуню, заглотивший стержень. Воплощением этого духа является единорог Цилинь, символ центра. Анастасия, по сути, это прототип обозначения души, центра в невидимой структуре человека и указания на ее связь с передней сущностью, символом которой был единорог. Ригден, давай поподробнее рассмотрим характеристики этих персонажей. Хуан-ди означает не только «желтый владыка», но и «блестящий, испускающий свет государь». Этот символ центра считался фактически верховным небесным божеством. Его изображали четырехглазым, четырехликим. Эта традиция пошла еще от древних китайских шаманов, которые во время сакральных ритуалов надевали на себя соответствующую четырехглазую маску. почему изображался именно четырехглазый символ? Во-первых, это связано с условным обозначением четырех сущностей. А во-вторых, потому что при выполнении определенных медитативных техник человек получает так называемое всеобъемлющее зрение видимого и невидимого мира, одновременное видение всего, что происходит вокруг, а порой и в других измерениях. Такие возможности недоступны для обычного человеческого зрения в привычном трехмерном мире. Но стоит человеку изменить состояние сознания, и для его внутреннего зрения стираются преграды. Анастасия, да, это видение впечатляет, особенно когда только начинаешь познавать невидимый мир с такого всеобъемлющего ракурса. Помню, как 20 лет назад, когда мы с ребятами только постигали эти практики, насколько лично меня потряс этот первый опыт. Довольно необычно было наблюдать за процессами и испытывать совершенно непривычное чувство такого внутреннего зрительного восприятия. Но еще более поражала возможность получения всеобъемлющего представления о каком-либо объекте, как внешней, так и внутренней его структуре, а также сопутствующей информации, с которой он, этот объект, соприкасался. Кстати говоря, вы мне сейчас напомнили, откуда я впервые узнала об этом персонаже – Хуан Ди. Когда-то давно вы рассказывали нам о том, что человеку необходимо научиться правильно мыслить, упоминали о древнем медицинском трактате «Хуан Ди Нэйдзин». Ригден. Было дело. Китайская традиция связывает начало врачевания и медицины, как науки, как раз с именем Хуан Ди. Да и сам этот медицинский трактат «Хуан Ди Нэйдзин» переводится как «Книга Хуан Ди о внутреннем». Все внешнее, физическое, рождается из внутреннего. Кстати говоря, согласно легендам, сподвижник Хуан Ди по имени Цан Цэ, по другим версиям Фу Син, изобрел иероглифическую письменность, то есть священные письмена в знаках. Между прочим, и этот культурный герой изображался на древних барельефах тоже четырехглазым, как символ особой прозорливости. Согласно преданию, он смог составить знаки, потому что проник в глубинный смысл следов птиц и зверей. А теперь вспомни о том, что шаманы обычно изображали сущности человека в виде птиц и зверей, и сопоставь эту информацию с тем, что ты уже знаешь о знаках. О тайных знаков мы еще поговорим чуть позже. А сейчас для читателей лишь скажу, что каждый символ – это носитель довольно обширной информации. Кроме того, существуют особые знаки, способные оказывать конкретное воздействие, но о них большинство современных людей даже не подозревают, несмотря на то, что эти знаки в изобилии присутствуют в обществе. Знаки играют огромную роль, и не только в мире шести измерений. Они сравнимы с пусковым механизмом определенных действий. Анастасия, да, учитывая даже мой имеющийся практически медитативный опыт, это неоспоримый факт.